Нет, дрожа от негодования, Фрэнк отошел от дочерей. Давай, давай, говори, что хотел. Мне осточертело постоянно разъезжать на автобусах непонятно куда. Я устал притворяться, что следующая остановка — наш конечный пункт назначения. Ты год за годом таскаешь нас за собой из города в город. Таскаю вас. Лицо Фрэнка пылало от гнева. Так вот, чем я, оказывается, занимаюсь. Нет. Молли шагнула вперед, глядя на сына. Нет, это не так. Мы сопровождали тебя по доброй воле, потому что искренне хотели этого. И если один из нас не хочет, он имеет полное право открыто заявить об этом, но не быть жестоким. «Он не слушает меня», — завопил Трейс. «Ему наплевать, чего я хочу или не хочу. Я же говорил тебе! Я говорил тебе!» Обернулся он к отцу. «Каждый раз, когда я пытаюсь поговорить с тобой, все, что я слышу в ответ, — это что нашей семье необходимо держаться вместе, что за углом нас ждет уникальный шанс, хотя за углом не оказывается ничего, кроме очередного паршивого разового выступления в очередном никудышном клубе». Это было слишком похоже на правду и заставляло Фрэнка чувствовать себя неудачником, в то время как он хотел для своей семьи всего самого наилучшего. Гнев был единственным оружием Фрэнка, и он не преминул им воспользоваться. Ты неблагодарный, эгоистичный и глупый мальчишка. Всю свою жизнь я трудился, чтобы пробить для тебя путь в лучшую жизнь, открыть двери, в которые ты мог бы спокойно войти. А теперь оказалось, что тебя это не устраивает. Трейс почувствовал, как слезы обиды предательски щиплют глаза, но не собирался отступать. — Да, не устраивает. — Потому что я не хочу входить в твои двери. Я хочу чего-то другого, чего-то большего, но ты настолько зациклился на своей безнадежной мечте, что не хочешь замечать, как я ее ненавижу. И чем настойчивее ты заставляешь меня стремиться к исполнению этой твоей мечты, тем ближе я к тому, чтобы возненавидеть тебя. Трейс не собирался это произносить вслух и замер, потрясенный своими горькими словами. Он с ошеломленным видом наблюдал, как отец побледнел, как-то сразу постарел и сморщился. Он бы многое отдал за то, чтобы не произносить эти слова, но было уже слишком поздно. «Тогда следуй за своей мечтой», — произнес Фрэнк. Его голос дрожал от переполнявших чувств. «Иди, иди туда, куда она тебя зовет. Но больше не возвращайся. Трейс О'Харли, не возвращайся ко мне, когда тебе станет холодно и одиноко. Тебя никто не встретит с распростертыми объятиями». И он сошел со сцены. «Он не имел это в виду», — быстро проговорила Эбби, беря Трейса за руку. «Ты ведь понимаешь это?» Они оба не хотели. Мадди беспомощно посмотрела на мать глазами полными слез. «Всем необходимо слегка остыть. Даже Шантел, обладающая недюжинными драматическими способностями, была потрясена. Давай прогуляемся, Трейс». «Нет». Молли со вздохом покачала головой. «Вы, девочки, идите. А мне надо поговорить с Трейсом». Она дождалась, когда дочери вышли, устало опустилась на стул за роялем, неожиданно почувствовав себя постаревшей и опустошенной. «Я знаю, что ты чувствовал себя несчастным, — тихо сказала она, — и то, что ты слишком долго держал это в себе. Мне не надо было закрывать на это глаза. Ты ни в чем не виновата. Виновата. Так же, как и отец. Твои слова глубоко ранили его. И эта рана еще не скоро заживет. Я знаю, что некоторые слова были сказаны в порыве гнева, но многое правда. Она внимательно посмотрела на своего упрямого, единственного сына. Думаю, ты действительно чувствовал, что сможешь возненавидеть отца, если он не отпустит тебя. Мама... Не надо. Это жестокие слова. Но будет гораздо хуже, если они сбудутся. Ты хочешь уйти? Он открыл рот, собираясь в очередной раз уступить, но злость на отца оказалась настолько сильной, что ему вдруг сделалось страшно. Я должен уйти. Тогда сделай. Это. Она встала и положила руки ему на плечи. И сделай это как можно быстрее, а не то он или начнет стыдить тебя, или завлекать обратно, и ты никогда не простишь его. Иди собственной дорогой, а мы всегда будем ждать твоего возвращения. Я люблю тебя. Я знаю. И хочу, чтобы так и было впредь. Она поцеловала его и поспешила прочь, понимая, что должна сдерживать слезы, потому что ей предстояло еще утешать мужа. В ту ночь Трейс упаковал свои пожитки, одежду, губную гармонику и дюжину буклетов. Он оставил короткую записку, в которой было всего два слова. «Я напишу». Когда он вышел из мотеля и поднял руку, останавливая попутку, в кармане у него лежало всего $327.